государя в коридоре стоял часовой. Ну вот, стоит он ночью. Никого нет в коридоре, лампы горят. Действительно, он был грамотный и завсегда имел, был у него за обшлагом, карандаш. Да, вот он придумал на стене написать: «Ума много, да денег нет». Вынул карандаш и написал. Отстоял свои часы и сменился. Утром государь встал, пошел по коридору и видит, на стене написано. Подошел, посмотрел, думает, что такое. Ежели бы деньги, что бы он мог своим умом сделать? Вернулся обратно, зашел в свой кабинет. Написал записку в караульный дом караульному начальнику. Кто у меня написал? Ума много, да денег нет. Послать его ко мне. Караульный начальник спрашивает. Кто, ребята, у нас на посту стоял и написал? Ума много, да денег нет. Тот говорит, я. Ну, так являйся государь. Государь велел его пропустить в кабинет. Когда он заходит в кабинет, государь его спрашивает. Это ты? У меня написал в коридоре, ума много, а денег нет. Точно так, ваше императорское величество. А что бы ты сделал, если бы деньги? Ты что бы своим умом сделал? А ежели бы мне деньги, ваше величество, я бы взял королевскую дочь за себя в замуж.